Ты ученый, что ли?» Игорь сбился с мысли. «Нет. Почему ты спросил?» «Ну, биотоки, отрицание реальности, то да сё. Говоришь прям как бот с новостного канала. Типа эксперт корповский». «Воспитание», — пожал плечами боярин. «Не начинать же спор об уровне владения устной речи. Двойник его явно не оценит». «А, того, казалось, полностью удовлетворило объяснение, и он резко сменил тему. Слушай, а в твоем мире что, вообще VR-а нет? Терминал этот древний, ноутбук вроде, да?» Боярин на миг задумался. Эту часть жизни цивилизации Земли-2 он не изучал. Что-то слышал от коллег по службе, краем глаза замечал, как низовой персонал, считая, что их никто не видит, играет в какие-то игры. Сам он был от этого бесконечно далек, искренне не понимая, как можно тратить время жизни на разглядывание разноцветных пикселей на экране монитора. Большую часть знаний об играх путешественник между мирами обрел уже тут, за последние сутки. Поэтому ответил двойнику он нейтральным тоном. «Такого, как у вас, нет». «Тогда почему у меня второй слой работает? Не должен вроде. Серваков-то для него нет. И управляющих ИСК-инов». Примечание. ИСК-ин. Искусственный интеллект. Несмотря на впечатление поверхностного и недалекого игромана, которое Ингви производил в разговоре, важные детали он подмечал остро. Потенциал разумности двойника был высоким, хотя бы в чем-то не оплошал. «Да, а у меня в твоем мире интерфейс отсутствует». Боярин пожал плечами, он тоже умел схватывать на лету. «Видимо, побочный эффект перехода. В том смысле, что ты забрал его с собой. Не представляю, почему». А вот вопросы типа «почему» Ингви не интересовали абсолютно. Тоже, надо полагать, выверт сознания, подсаженного на виртуальную реальность игры. Если что-то существует, значит, так и должно быть. «Жара! Слушай, а это прям супер! Я же тут у тебя могу заделаться натуральным магом!» Фраза резанула боярина по-живому. «Прикинь только! Буду смотреть на людей и говорить, какие у них болячки. Даже в начальной стадии. Кредиты буду грести. На улице чела сегодня видел. Медбот по нему все расклады выдал. Как зовут, где живет, сколько лет и чем болеет. У него рак в начальной стадии. Представь! Сколько какой-нибудь корп из ваших отвалит за такую диагностику?» Игорь постарался сохранить на лице нейтральное выражение. Он рассчитывал быстренько уговорить двойника на обратный обмен, поднапустить тумана про свои знания и умения, но теперь понял, что это не сработает. Парня явно не огорчил ни сам перенос, ни нахождение в реальном мире. Он даже обнаружил, как использовать возможности интерфейса дополненной реальности — счастливым и единственным обладателем которого он оказался, и уже начал строить планы. А чем плотнее он привязывался к той параллели, тем сложнее будет Игорю провести обратный обмен. «У тебя медбот стоит?» — спросил он, чтобы заполнить паузу и собраться с мыслями. «А как же отрицательный баланс социального кредита? Ты же не мог его купить». «Покопался в интерфейсе капсулы?» — неприятно оскалился двойник. «Демка, чел! Взял посмотреть. Бочина-то болела последние дни. А капсула, когда у тебя эска ниже нуля, диагностику пользователю не показывает. 3 дня полного функционала с тонной рекламы. Но хоть так. А тут демка переключилась на пожизненную лицензию, стоковую рекламу отрубила, в общем, все как у корпов. Прикол, да? Фулочка на халяву. Счастливый случай прям». Боярин открыл было рот, чтобы вернуть разговор в требуемое ему русло, хотя уже и понимал бесполезность этого, но двойник снова его перебил. «У твоей тушки, кстати, траблы. Ничего страшного, но поджелудочная шалит и в желчном камень. Лечится такое у вас? А то как бы мне тут кони не бросить. Надо посерфить по уровню медицины». Игорь запомнил про бочину. На выходе из капсулы его и правда прихватило. Попытался вернуть разговор на нужную ему тему. «Ингри, это все здорово, только нам надо придумать, как обратно поменяться». Тот сделал удивленные глаза. «Слушай, а нахрена, чел? Давай пока в гостях поживем, а? Я у тебя, ты у меня. Я что-то обратно не хочу пока. Мне тут у вас по кайфу». «А мне вот у тебя как-то не очень». «Ну, сорян, что я могу сказать?» Без тени сожаления отмахнулся Ингри. «Адаптируйся. У меня там не так плохо, кстати. Только надо эску в плюс поднять. Пара недель в шахте и балдей где захочешь». И заржал над собственной шуткой. Натуральный подросток. Наглый, уверенный в собственной безопасности подросток. Из тех, что на форумах пишут: «А чё ты мне сделаешь?», вываливая на оппонента тонны словесного дерьма. Слушая его смех, Игорь вдруг отчетливо понял, что Господу все-таки надоело смотреть на попытки одного русского боярина устроить свою жизнь, и он решил вмешаться. Не наказать за грехи, создатель никогда не действует так прямолинейно, а преподать урок, по результатам которого его измерят, взвесят и признают –